Глава 25. Тепло, хорошо и спокойно. Я спала. Отчетливо это понимала, но при этом слышала, как по раме и подоконнику стучат капли нудного ночного дождя. Утром снова будет сыро и промозгло, но это более не тревожило меня. Теперь я не мерзла в собственной холодной постели под тонким одеялом. Довольно улыбнувшись, положила ладонь сверху на мощную руку мужа, который даже во сне не выпускал меня из объятий. Скрип. Насторожившись, я попыталась вынырнуть из сонного омута. Снова неясный шум, и звук дождя усилился. Оконная рама распахнулась, догадалась я и буквально заставила себя открыть глаза. В комнате было еще достаточно темно, несмотря на то, что рассвет ярко разгорался на небосклоне. Повернув голову на бок, действительно увидела распахнутое окно. Это было странно. Кайл точно закрывал его на засов. Неясная тревога кольнула сердце. Что-то было не так. Я улеглась на спину и тут же почувствовала, как сжимаются объятия мужа. Уже более спокойно выдохнув, глянула в подножие кровати и подавилась собственным дыханием. Изо рта вырвалось легкое облачко пара. На меня в упор смотрела сама тьма. Человеческая фигура, сотканная из тумана, парила в метре над полом. Я рассматривала ее несколько секунд, боясь поверить самой себе. Но жуткий незваный гость не исчезал. Наоборот, его очертания становились более явственные. Я не двигалась, он тоже. Мы просто смотрели друг на друга. Ничего живого в этом существе не ощущалось. Меня охватила тоска и неясная печаль. Рана заныла, наконец-то напомнив о себе. Что-то ледяное скользнуло вдоль позвоночника. Боль глухая и муторная медленно расползалась по телу. Все счастье и радость, приобретенное этой ночью, исчезло. В моей душе снова поселился страх и чувство покинутости. Мир мгновенно стал серым и неуютным. Замирая от ужаса, я попыталась под одеялом разбудить мужа, дергая его за руку, но Кайл крепко спал. Туман же разрастался на глазах и надвигался на меня, словно наползая. Это было так жутко, что я закричала, забившись в истерике. Но из моего рта не вырвалось ни звука. В комнате воцарилась мертвая тишина, даже дождь умолк. Становилось холоднее. Заходясь в немом крике, я дергала руку мужа, но он не реагировал. Повернувшись к нему, я и вовсе впала в шоковое состояние. На меня смотрела тьма. Мой северянин исчез. Вместо него меня обнимал черный туман. Он клубился и растягивался, все больше приобретая очертания человека. Распахнув глаза, тьма уставилась на меня, а затем резко вспорхнула воздух, вставая между мной и пришлым мраком. Комната наполнилась мглой. Она была столь густа, что ощущалась физически. Прошла секунда, другая, но ничего не происходило. Я лежала и вслушивалась. Страх сдавливал мое сердце, впиваясь в него когтями. Сделав вдох, сжала руку и сообразила, что вцепилась в чье-то тело. Кайл все еще спал рядом и держал меня в своих объятиях. Открыв рот, я снова попыталась позвать его на помощь, но по-прежнему не могла произнести ни слова. Моя рука сжималась все сильнее. Тьма уплотнялась, давила и клубилась. Изредка в ней появлялись прорехи. Я видела стены и потолок комнаты. Тьма сражалась, нападала и оборонялась. Не понимая, что происходит, я дернулась из объятий мужчины, желая уползти в коридор и привести помощь. Но тут же на меня буквально налетело черное облако. Из него на секунду вынырнула маска лицо моего северянина. В его глазах горело знакомое желтое пламя. Сглотнув, я снова притихла. В комнате творилось нечто невообразимое. Я словно дышала тьмой. Трясясь то ли от страха, то ли от холода, притиснулась к мужскому телу, надеясь, что все это скоро закончится. Снова скрипнула деревянная рама, и внезапно стало светло. Огромное грязное облако буквально выползло в окно. Оставшаяся же тьма взвилась к потолку и обрушилась на тело моего супруга. И снова тишина. Я лежала, не двигаясь и не понимая, что сейчас здесь произошло. «Это и есть тот самый кошмар, после которого Риган унес тебя из комнаты», — раздался рядом хриплый вопрос. «Кайл!» – шепнула я одними губами и накинулась на своего мужчину, сжимая его в объятиях. Я так испугалась. Меня трясло. Хотелось рыдать и вопить от пережитого ужаса. «Успокойся». Тяжелая рука прошлась по моей спине и замерла на затылке. «Это и есть тот самый сон, Амела. Это приходило за тобой в прошлый раз». «Да», – прошептала я, поняв, что дар речи ко мне вернулся. «Это оно. Оно. Но это ведь не сон. Я не сплю, оно реально. Мне страшно. Вдруг оно вернется. Мне стало так плохо. Оно забрало все хорошее, светлое, словно выпило это из меня. А ты не просыпался». Моя быстрая речь даже мне показалась несвязанной, но я не могла себя сейчас контролировать. Я дергала, звала, кричать пыталась, но не получалось. Она вернется, так ведь? Вернется, и я снова стану такой, как прежде. Я не хочу. Кайл, я не хочу. Тихо. Сжав мой затылок, мужчина слегка помассировал его. Тихо. Ну что ты? Где твоя смелость, моя княжна? Ну-ка, соберись. Ты у меня очень храбрая малышка. Все, Амела, этого здесь больше нет. Слушая его голос, я действительно успокаивалась, становилась легче и спокойнее. Прикрыв глаза, вдохнула такой чарующий аромат свежей хвои и смородины. Странное сочетание, но для меня оно означало счастье. Хвоя воскрешала в памяти те дни, что мы с сестрой проводили вместе у самой крайней границы сада, где росли огромные ели, укрывая стволы широкими лапами. Смородина – это мама, всегда веселая, любящая и обнимающая нас. Она всегда подкладывала листочки этого кустарника в наши вещи, чтобы и мы пахли, как спелые ягодки. Теперь сочетание этих ненавязчивых ароматов я нашла в мужчине, которого готова была любить без оглядки. «Амела, ты видела это порождение тумана раньше, до прошлой ночи?» Тихо спросил мой Гер, все так же поглаживая меня вдоль позвоночника. «Нет», – неуверенно качнула головой. «Я не помню такого». Меня передернуло. Не в силах больше сдерживаться, я и вовсе забралась мужу на колени и, обняв за талию, спрятала лицо на его груди. Мне было все равно, прилично это или нет. Все, чего я хотела, – это надежной защиты и спокойствия. «Если это не сон...» «То откуда оно взялось?» – спросила я, понимая отчетливее, что все, что здесь происходило, мне не привиделось. «Это несложный вопрос». Ложив меня на спину, Кайл навис надо мной. «Это всего лишь туман». «Туман?» – не поняла я. «Но это невозможно! Это...» «Это туман, Амела. Тьма, что явилась забрать свое. Только вот перетопчется». Я лежала и пыталась осмыслить его слова. «Туман. Нет, это даже звучит как-то нереально. Но это же нелепо. Это...» У меня не было слов выразить свои мысли. «Туман ведь просто барьер, сотканный из магии смерти. Он не живой, он не может явиться за кем-то сам. Кайл, я не понимаю». Склонившись, муж легонько коснулся губами моего виска. «Я не хочу, чтобы ты понимала», – прошептал он. «Та тьма, что внутри тебя, принадлежит туману. Она им и является по сути своей, и желает она заполучить обратно свою жертву. Этот яд настолько проник в твое тело, что стал частью его. Я пожиратель, Амела, я чувствую это. Туман – часть твоей души, и этого не изменить». «Глупости», – прошептала я, не веря. «Я не могу быть частью тумана. Как? Как вообще такое возможно?» «Нет, этому должно быть и другое объяснение». «Амела, ты ведь сама понимаешь, что должна была погибнуть много лет тому назад». «Но я жива! Я не княжна у мертвей!» Возмущенно воскликнув, я увидела в его глазах то, чего боялась больше всего. «Не смей смотреть на меня с жалостью, словно на недобитую собаку». «Я смотрю с любовью, Амела». Не обращая внимания на мой гнев, произнес Кайл. «Я люблю тебя, колючка моя, и мне ничуть не легче. Но врать и закрывать глаза на истинное положение дел – это не выход. Мы должны признать и принять, что ты носишь в себе частичку тумана. и по какой-то причине он решил тебя прибрать». «Да не может он ничего решать!» Мои эмоции брали верх над здравым смыслом. «Это всего лишь сгусток магии!» Кайл склонил голову на бок, внимательно всматриваясь в мое лицо. Его глаза пылали и завораживали одновременно, словно в них разливалось жидкое золото. «Амела, слушай меня. В тумане обитает столько теней, разумных душ. Сам он пожрал столько жизней, что не стоит недооценивать то, чем он является. Это не просто молочная дымка. Это магия в чистом виде. Она мыслит, строит планы, боится так же, как и мы. Она разумна». Кайл настойчиво пытался до меня достучаться, и страшнее всего, что доводов ему возразить у меня не находилось. Я ведь своими глазами видела то, что явилось сюда, и то, что защищало меня. Прикусив губу, я уставилась на супруга. «А то, что...» — я сглотнула. «Вторая тьма. Та, что вышла из тебя». Мой язык заплетался и путался, ровно как и мысли в голове. Я словно поглупела от страха. «Я темный от рождения и соперников не люблю. То, что явилось сюда ко встрече со мной, было не готово, и я оказался неприятным сюрпризом». «Да, и здесь возразить мне было нечем. Я видела, откуда взялась вторая темная сущность и куда она потом заползла. Теперь я понимала, почему все так боятся моего заботливого и ласкового мужа. Вот только сама я страха перед ним не ощущала. Напротив, даже рада была, что он настолько ужасен по своей природе, что его даже порождение тумана испугалось». «Ты все-таки настаиваешь на своем», – пробормотала я, признавая свое поражение. «Но, Кайл, столько лет я жила спокойно, и ничего не происходило. Почему сейчас? С чего вдруг?» Я ничего не понимала, мне было страшно. Вспомнился тот толчок в спину на озере и Крис. Моя сестренка ведь тоже твердила о тумане. «Не знаю». Мой гер навалился на меня сильнее, вжимая в матрас. «Туман Кагуроны питается страданиями. Видимо, он раньше получал от тебя вдоволь того, что хотел. А теперь ты питаешь его совсем не теми эмоциями». «Мне страшно», — выдохнула я. «Не бойся». Зарывшись носом в волосы, мужчина провел губами по моей шее. «Я никому не отдам тебя». «Но это же...» «Ничего не бойся. Я страшнее любого тумана», — глухо рассмеялся он. «Но ты больше не пойдешь к озеру. Ни одна, ни с кем-либо, кроме меня или Алиша. Я не оставлю тебя здесь спать одну. Считай, что с этого момента я твоя тень». «Но как же дело княжества?» Я не представляла себе, как мужчина бросит свои заботы, чтобы охранять жену. «Да, стужа с ним. Есть Риган. Перевесим часть на него. Ну и мой брат где-то в пути. Сай всегда занимался внутренними делами Вардена. У него в этом опыта больше». «Твой брат все же приедет?» Я вспомнила об обещанном целителе. «Да. Думаю, письмо он уже получил и направляется к нам в гости. Предполагаю, с женой». Чуть отстранившись, Кайл заглянул в мои глаза. «Скоро на одну подругу тебя станет больше. Эмбер славная девочка. У вас много общего». «Общего? Что у меня может быть с ней общего?» Усмехнулась я, представив красавицу, наверняка здоровую и счастливую. «Эмбер практически всю сознательную жизнь провела в доме в постели», — удивил меня ответом Кайл. «Она темная, как и я. Но у меня был сильный брат, который кормил светом. А она воровала крупицы магии у окружающих, боясь навредить им. Эм хорошая девочка, добрая и милая. Вы найдете общий язык, я даже не сомневаюсь в этом. Да и Лестра, ее старшая сестра, наверняка с ними. С ней вообще жуткая история приключилась, но об этом позже. Сейчас не тот момент. И Лестра, и Эмбер будут рады общению с тобой. Я очень хочу, чтобы у тебя появились подруги. Не мачеха и не старая нянька, а девушки-ровесницы, с которыми ты могла бы просто поговорить, отправиться на базар и скупить половину товара в лавке нижнего белья». «Это звучит так странно». Я на мгновение представила себя в окружении молодых женщин, спешащих за обновками к торговцам, и тут же покачала головой. «Куда мне, прикованной к креслу, спешить? Это смешно и нелепо». «Амела, прекрати». Кайл легонько погладил пальцами мою скулу. «Ты ничуть не хуже других, даже лучше. Я смогу защитить тебя и наполнить твою жизнь счастьем». Наверное, страх все еще не отпустил мое сознание, потому как, потянувшись, я снова обняла мужчину, предпочитая находиться в его руках. «Успокойся», – прошептал он. «Все будет хорошо. Я увезу тебя при первой же возможности, и ты сама увидишь, как изменится твоя жизнь». Склонившись, он провел губами по щеке и впился голодным поцелуем в мои уста. Расслабившись, я полностью отдалась в его власть и покорно выгнулась, позволяя его рукам ласкать мое тело. После этой ночи, полной любви и страсти, я не боялась мужских прикосновений. Более того, я ждала их, с трепетом принимая любую ласку, любое прикосновение. Мой северянин словно собрал меня воедино, позволив ощутить себя желанной, любимой и красивой. Его губы, порхая на моей шее, груди, животе, дарили тепло и волшебное томление, которое заставляло стонать и молить его о близости. Раздвинув мои ноги коленом, Кайл устроился между ними и, впившись в мои губы страстным поцелуем, мягко вошел, наполняя собой без остатка. Не было ни боли, ни страха, ни стыда, только лишь восторг. Я принимала его, подстраиваясь под размеренный такт его тела. Приподнимая бедра, двигала ими, стараясь сделать наше соитие еще более полным и насыщенным. Закрыв глаза, слушала его дыхание и тихий шепот. Он бормотал глупые нежности и ласково звал своей малышкой, вдалбливаясь в меня все сильнее и глубже. Застонав, я сминала простыни и все молила не останавливаться, пока в моих глазах не вспыхнули красные круги и мир не рассыпался на тысячи осколков. Выкрикнув его имя, расслабилась и откинулась на подушку. Кайл все ускорялся и вскоре натурально прорычав, опустился на меня, прижимая своим мощным телом к матрасу. Обняв мужа, я просто закрыла глаза. Сквозь дремоту почувствовала, как Кайл встал, прошел в купальню. Что-то тихо загремело, и полилась вода. Вернувшись, муж поставил маленький таз для умывания на прикроватную тумбу. Поймав мой сонный взгляд, мужчина ласково улыбнулся. «Спи, я позабочусь о тебе». Влажная ткань коснулась моих бедер. Кайл бережно стирал следы нашей страсти с моей кожи. К тряпице присоединились и горячие мужские губы. «Кайл!» – лениво выдохнула я. «Спи, моя крошечка!» – засмеялся тихонько он. «Ты называл меня колючкой?» – зачем-то напомнила я. «Называл», – подтвердил он. «А теперь ты моя крошечка, и я уничтожу любого, кто посмеет обидеть тебя. И неважно, будет то баба, работающая здесь, или магия туманной стены. Я не отдам тебя никому».